Покажите им, что к чему. Как укладывать, обмундирование, стелить постель, делать походную связку. Все. И не выпускайте их на улицу, пока не научите их отличать сапоги от фуражки. Слушаюсь, капрал. Ответил один из них, и когда капрал ушел, изменив тон, добавил. Черт бы их драл, всех желторотых. Приехали на дачу, нечего сказать. Изволи за них терять время. Ладно. Вы за это поставите нам вина. Ну, живее начнем и покончим, а потом в кабак. Замолчи. Сухо ответил ему Балдини. Щенок годовалый. Тоже воображает тебя солдатом. Я был легионером и дрался на Мадагаскаре и в Марокко, когда тебя еще шлепали в приюте. Черти, дьяволы, домовые лешие! Закричал вдруг один из легионеров. Ведь это Балдини! Балдини вернулся! И, захохотав, упал на кровать. Погоди, пока я стану капралом, друг Бранд, сказал Балдини. Тогда ты у меня посмеешься погромче. Но Бранд не хотел ждать, он ревел, хохотал, катался по кровати. Возвращение Балдини почему-то казалось ему очень остроумной шуткой. «Эй, колонна, Шварц, Хеф, возьмите пятерых в обучение, а я займусь остальными», — сказал Балдини и повел нас к нашим койкам. Он показал нам, как складывать обмундирование и укладывать его на полки, в головах кровати, в аккуратную небольшую кучку. «Так», — сказал он, — «начните с этого. Связка должна быть в локоть длины. В локоть длины, понятно?» И мы стали складывать свое имущество так, как это сделал он, и укладывать стопками на полке. Никаких ящиков или мешков нам не полагалось. После этого мы получили первый урок чистки винтовки и обмундирования. Затем нас свели вниз в огромную бетонную прачечную и показали, где нам стирать наше рабочее платье. Потом нас немедленно отвели в полковый кабак, чтобы дать нам возможность отплатить вином за полученные уроки. Здесь все было так же, как в Марселе и Оране. С тем лишь исключением, что толпа состояла исключительно из легионеров, и за прилавком стояла женщина. Это была типичная французская маркетантка, настоящая дочь полка. За несколько франков мы получили невероятное количество вина. Царило обычное веселье, и, как всегда, стоял страшный шум. Наконец, по сигналу вечерней зори, мы вернулись в свою казарму и закончили наше приготовление ко сну при слабом свете ночника. Мы узнали, что дневальный поднимет нас завтра в 5:15 утра, и что в 5:30 мы должны быть на плацу с винтовками, штыками и подсумками, в белом рабочем обмундировании с поясом. Кроме того, мы за эти 15 минут должны были с идеальной аккуратностью застелить наши постели и подмести пол. Требование безукоризненной чистоты, по-видимому, не распространялось на людей. В комнате не было никаких умывальников. Не было никаких умывалок ни в этом этаже, ни в нижнем. Эксцентрично настроенному солдату, помешанному на умывании, предоставлялась возможность бегать в самый низ, в прачечную. Дневальному не было нужды особенно торопиться. Он не участвовал в утреннем параде, и поэтому считал, что 15 минут всем должно было хватить для совершения необходимых утренних дел. Я боялся, что в умывалке будет огромное количество народа, и твердо решил проснуться не позже половины пятого. Майкл спал в углу у огромного окна. Дальше койки старых легионеров чередовались с койками рекрутов. В другом углу, у самой двери, была койка капрала Дюпре, командовавшего нашим отделением и заведовавшего нашей казармой. Дюпре был шумливым, деятельным человеком. Трезвый он был даже приятен, но переполненный дешевым вином становился подозрительным, злым и опасным. Мы трое и американцы стояли вместе, приготовив все на завтрашний день, когда внезапно вошел капрал Дюпре. «Молчать!» — заявил он, садясь на кровать и стаскивая с себя сапоги. «Тот, кто до побудки издаст хоть один звук, издаст следующую в лазарете». Мы легли в полном молчании. Тишина была настолько полной, что чувствовалась на ощупь. Я долго не мог уснуть. Я думал об Изабель, о Брэндона Бассе, о голубой воде и о нашей странной судьбе. Думая о том, что нам предстоит, я был невероятно счастлив присутствием Майкла и Дигби. Жутко было подумать, что случилось бы, если бы я ошибся, не встретил их здесь и должен был один жить в этих каторжных условиях. Майкл и Дигби, каждый из них делал вид, что он виновен. Это было нелепо. Когда Майкл увидел меня в форту Святой Терезы, он пришел в ужас. Это было ясно видно. Он, по-видимому, не рассчитывал, что я сделаю то же, что он. Это было неожиданным следствием. Чего? Дигби? Знал ли он больше, чем я? Надо будет с ним поговорить. Я уснул и немедленно был разбужен дневальным. Он зажег большую лампу, висевшую на потолке, и, крича что-то с огромным кофейником в руках, стал обходить койки. Люди садились, снимали с крюков над кроватями жестяные кружки и протягивали их ему. Кофе был очень горячий, очень крепкий и душистый. Капрал вдруг заорал: «Вставать! Вставать!» И сразу комната преобразилась. Полуодетые люди забегали во все стороны, и в наступившей панике Дигби, Майкл и я с полотенцами, сломя голову, ринулись вниз в прачечную. Окунув голову в воду, мы бежали обратно, вытираясь на ходу. Когда я пришел, моя постель была в порядке. Сапоги были вычищены, обмундирование было аккуратно выложено на одеяле. Я не поверил своим глазам. «Два су, товарищ», — сказал Брандт, кончая подметать у меня под койкой. И я понял. По-видимому, его доход в один су в день показался ему недостаточным. Балдини и Колонна, один из старых легионеров, сделали то же самое для Майкла и Дигби. В невероятно короткий срок все мы были одеты и готовы к выходу на учение. Дневальный собрал мусор, подметенный легионерами, и капрал Дюпре обошел помещение. Затем была команда «Смирно», и в комнату вошел фельдфебель роты. Он быстро обошел нашу комнату и оглядел людей и койки. Мы надеялись, что он не найдет у нас никакой погрешности. Если бы он нашел, Он наложил бы взыскание на капрала, и тот, в свою очередь, раз в 10 сильнее наказал бы провинившегося. Во французской армии унтер-офицеры могут наказывать рядовых без доклада об этом офицерам. Они только записывают наложенное наказание в штрафную книгу, и этим дело кончается. Разве что офицер при проверке штрафной книги не решит для порядка удвоить это наказание. Такая система очень усиливает положение унтер-офицеров и создает железную дисциплину. Заодно она создает десятки и сотни мелких тиранов. В это утро обход обошелся благополучно. Мы взяли из пирамиды наши винтовки, Лебеля. Надели на пояса штыки и спустились вниз. В 5:30 мы находились на плацу. Утро было холодное и великолепное. Наш батальон ушел на полевое учение. Рекрутов собрали, разбили на отделения, отвели на гимнастику в дальний угол плаца. На этот раз гимнастика состояла в беге. Нас просто заставили бегать долго и без остановки. Для нас троих джестов это не было слишком трудно. Мы были молоды и были прекрасными спортсменами, но иным рекрутам, слабым после долгих голодовок и немолодым, приходилось тяжело. Иногда гимнастика состояла из занятий вольными движениями или боксом. Иногда нас вели на длинную прогулку. Мы вернулись в казарму, распаренные, потные, получили завтрак. Ели мы из манерок и жестяных тарелок, вынутых из висячих шкафов. Завтрак был вполне приличен. Обычное крошево, но с большим количеством мяса и овощей. Хлеб был серый, но довольно вкусный и выдавался в достаточном количестве. После завтрака час отдыха. Потом лекция по военному делу. Затем взводное и ротное строевое учение. После чего нас послали с метлами и мусорными ящиками на колесах прибрать вокруг казарм и, наконец, отпустили мыть наше рабочее платье. В 5 мы получили обед. Он ничем не отличался от завтрака. И этим наш день закончился. Осталось только приготовиться к следующему дню, а именно почистить обмундирование и винтовки. Тут нам вновь помогла бедность легиона. Если у человека есть хоть какие-нибудь гроши, он может освободиться от всей этой работы. И вскоре я понял, что, передавая свою чистку и приборку другим, я оказываю им большую услугу. Я даю им возможность купить себе пачку папирос, бутылку вина, почтовую марку или кусок мыла. Мои братья и я вовсе не боялись работы, но часто передавали ее нашим товарищам. Это было необходимо для них больше, чем для нас. Рекруты делали большие успехи. Почти все они были раньше солдатами. Им оставалось только приучиться к французским командам. Майкл, Дигби и я тоже стали хорошими солдатами. В этом нам помогли наша сила и тренировка, наше знание французского языка, а главное, наше твердое желание выучиться. Мы были счастливее прочих. У нас, благодаря предусмотрительности Майкла, было немного денег. По масштабам легиона мы были страшно богаты. Мы с детства были дисциплинированными, не страдали излишним пристрастием к вину и умели себя вести так, что никого не задевали, никому не мешали и со всеми жили в дружбе. Наше несчастье тоже заключалось в наших прежних навыках. Нам требовалось большее разнообразие пищи. Мы больше страдали от отсутствия удобств, а главное, от необходимости все время жить с кучей других людей.